10 августа. Глава 46. В среду днем районный прокурор созвал совещание в своем кабинете в здании Барнстаблского суда. Были приглашены три офицера из прокуратуры, участвовавшие в обыске дома Ковия, медицинский эксперт, проводивший вскрытие, два опытных специалиста из береговой охраны в Вудс-Холле, один, чтобы рассказать о течениях в день гибели Вивиан Карпентер, второй, чтобы обсудить состояние снаряжения для подводного плавания, которое на ней было, и Нат Куган. «Это означает, что мне надо уехать пораньше», — сказал Нат жене утром в среду. «Мне хочется посмотреть на машину Тины и убедиться, подтекает ли у нее масло, а еще поговорить с юристом Вивиан, чтобы узнать, связывалась ли она с ним». Деб клала на его тарелку новую порцию вафель. Их сыновья уже позавтракали и отправились на летнюю работу. «Не следовало бы кормить тебя ими», — вздохнула она. «Ты собирался похудеть на 20 фунтов?» «Сегодня мне нужна энергия, милочка». «Безусловно», — покачала головой Дебби. Из-за стола Нат с восхищением смотрел на золотые перышки в ее волосах. «Ты потрясающе выглядишь», — сказал он. «Сегодня поведу тебя обедать, чтобы показать тебя. Между прочим, ты мне не говорила, сколько стоило это мероприятие». «Ешь свои вафли», — уклонилась она от ответа, передавая ему сироп. «Тебе совсем не хочется это знать». Первая остановка НАТО была в Уэйсайд. Он заглянул в обеденный зал. Как он и надеялся, Тина работала. Тогда Нат прошел в контору, где была одна секретарша. «Только один вопрос», — сказал он, — «о Тине». Секретарша пожала плечами. «Думаю, что все в порядке. Они разрешили вам вчера посмотреть ее личное дело». «Кто может знать, как часто ей звонили по личным вопросам?» — спросил Нат. «Мы принимаем сообщения только в случае крайней необходимости, и официантка перезванивает во время перерыва». «Кажется, это тупик», — подумал он. «Вы случайно не знаете, какой автомобиль у Тины?» Она указала в окно на парковку за зданием. «У Тины зеленая Тойота». Машине было не меньше 10 лет. Ржавые пятна на крыльях перешли кое-где в трещины в металле. С ворчанием Нат присел на корточки и вгляделся в шасси. Ясно были видны блестящие капли масла. На щебенке дороги обнаружились масляные пятна. «Я так и думал», — возликовал он. С трудом поднявшись, он заглянул внутрь через окошко у места водителя. В автомобиле был беспорядок. Кассеты для магнитофона свалены рядом с местом водителя. На полу пустые банки из-под содовой. Нат посмотрел через заднее стекло. На сиденье набросаны газеты и журналы. И тогда-то он увидел на полу две пустые пинтовые банки из-под масла, полуприкрытые бумажными пакетами. Нат снова поспешил в контору. «Последний вопрос. Тина случайно не дежурит на телефоне у стола заказов?» «Да, дежурит», — ответила секретарша. «Ее очередь с 11 до 11:30 во время перерыва Карен». «Так что, ей могут звонить туда по личным делам?» «Полагаю, что так». «Большое спасибо». Нат бодро зашагал дальше, встречаться с юристом Вивиан. Леонард Уэллс, эсквайр, владел уютным офисом всего в квартале от Мейн-стрит в Хайяннисе. Мужчина лет 50 в очках без оправы, которые увеличивали его задумчивые карие глаза, был одет в бежевый легкий костюм. У Ната сразу создалось впечатление, что Уэллс принадлежит к тому типу людей, которые никогда на людях не ослабят галстук и не расстегнут верхнюю пуговицу на рубашке. «Вы знаете, детектив Куган, меня уже посещали сотрудники из прокуратуры, адвокат семьи Карпентеров и представитель страховой компании, в которой застраховано Изумрудное кольцо. Я просто отказываюсь понимать, чем еще могу помочь следствию». «Возможно, и не сумеете, сэр», — вежливо согласился Нат. «Но всегда есть вероятность, что на что-то не обратили внимания. Я, конечно, знаю условия завещания. Каждый цент, который был у Вивиан, а также ее дом, лодка, автомобиль и драгоценности, унаследованы ее молодым мужем». Голос Уэллса источал леденящее неодобрение. «Кто был ее наследником по прежнему завещанию?» «Прежнего завещания не было. Вивиан пришла ко мне 3 года назад, когда унаследовала свой фонд, $5 миллионов. Почему она обратилась к вам? Я имею в виду, что у ее семьи, конечно, есть свои юристы. Я сделал кое-что для одного из ее друзей, которого, по-видимому, удовлетворила моя работа. И Вивиан тогда же сказала, что не хочет, чтобы ее интересы представляли советники ее семьи. Она спрашивала моего совета, в каком банке я предложил бы ей открыть сейф. Ей нужен был брокер, с которым она могла бы оценить свой внушительный список акций. Она спрашивала моего совета о возможных наследниках. Она хотела составить завещание? Нет. Она специально не хотела его составлять. Она хотела узнать, кто унаследует все в случае ее смерти. Я сказал, что это будет ее семья. «Ее это удовлетворило?» — спросил Нат. «Она сказала мне, что не хочет оставлять им подарок, потому что они его не заслуживают. Но так как ей на всех наплевать, то это могут быть и они. Конечно, все изменилось, когда она встретила Ковия». «Вы настаивали на заключении добрачного соглашения?» «Было слишком поздно. Она уже вышла замуж. Я настаивал, чтобы она подписала более сложное завещание. Я указывал, что по такому завещанию все унаследует ее муж, и что ей следует вписать условия для будущих детей. Она сказала, что рассмотрит этот пункт, когда забеременеет. Я также настаивал на рассмотрении того факта, что в случае неудачного брака у нее должна быть возможность защитить свое состояние». Нат оглядел комнату. Стены, обитые деревом с тонким рисунком. На книжных полках за письменным столом красного дерева от пола до потолка аккуратно стояли юридические книги. На стенах в красивых рамах висели картины с изображением охотничьих сцен в Альпах. Леонард Уэллс бесспорно обладает хорошим вкусом. Нат понял, что ему нравится этот человек. «Мистер Уэллс, Вивиан часто советовалась с вами?» «Нет. Похоже, она последовала моему совету открыть относительно скромный расчетный счет в местном банке. Ее удовлетворял эксперт по безопасности вложений, которого порекомендовал я, и она встречалась с ним в Бостоне каждый квартал. Она оставляла ключ от банковского сейфа у меня в офисе. И когда заходила за ним, мы обменивались любезностями». «Почему она оставляла этот ключ здесь?» — поинтересовался Нат. Вивиан была склонна к беззаботности. В прошлом году она дважды теряла ключ и пришлось платить большой штраф за замену. Так как банк совсем рядом, она решила сделать нас хранителями. Только она имела доступ к сейфу, пока была жива. После ее смерти, конечно, содержимое было вынуто и переписано, как вам, вероятно, известно. Звонила ли вам Вивиан за 3 дня до гибели? Да, звонила, но я был в отпуске. Вы не знаете, зачем она связывалась с вами? Нет. Она не искала ключ и не стала говорить с моим помощником. Она попросила, чтобы я позвонил ей, когда вернусь. К сожалению, она погибла за 2 дня до моего возвращения. В какой манере она говорила с вашей секретаршей? Она не была расстроена. Вивиан всегда огорчала, если не могла увидеть нужного ей человека. «Да, немного от него помощи», — подумал Нат. Потом с интересом спросил. «Вы когда-нибудь встречали Скотта Кови, мистер Уэллс?» «Только раз. При чтении завещания». «Что вы о нем подумали?» Еще до встречи с ним я уже решил, что он охотник за богатством, который очаровал состоятельную, очень эмоциональную молодую женщину. Мне все еще кажется возмутительным, что все состояние Карпентеров достанется чужаку. У Карпентеров полно небогатых дальних родственников, которым могло бы повезти. Сознаюсь, что после встречи с Ковием я изменил мнение о нем. Он казался искренне потрясенным горем. И если только он не великолепный актер, он был действительно ошеломлен, узнав о размерах ее состояния.